Глава 27. Ультиматум. Держу в руках завещание на имя Марьяны, озадаченно чешу телефоном висок. Набираю ее. Да? Как там мои девочки? Без понятия, Айдаров, как там твои девочки? Цокая, закатываю глаза. Вредная. Обед вам заказать? Мне Маша помогла приготовить. Ну, хорошо. У меня две новости. Первое. Решение вынесено в пользу твоего Славика. Второе. Еще не поздно опротестовать. Как это было возможно? Есть же завещание. Скажи мне, Кошкина, что это за хрень вместо нормального завещания? В каком смысле? Почему твой крестный его не заверил? Лев, все заверено у нотариуса. Дядя Митя был очень дотошен в этих вопросах. Я не знаю, на что ты смотришь. Минуту. Пролистываю еще раз документы. Ян, тут распечатанный текст в три строки. Все имущество завещаю. Сомнительная роспись и паспортные данные. Все. Нет, это не то. Завещание оформлено по всем правилам. На три листа с ксерокопиями свидетельства о собственности. Его нет в деле. У меня есть расписка, что у меня его забрал судебный... Как его? Значит, кто-то его подменил. Я хочу подать апелляцию. Возьми срочно копию завещания у нотариуса. Как я возьму? Я же сказала, что он погиб. Это все немного осложняет. Делай запрос в архив. Ксерокопия завещания есть? Фотки? Да, я сделала. Умница, скинь. А ты в курсе, что твоего крестного кололи опиатами? И вопрос о его недееспособности подтвердил на суде лечащий врач. Это неправда. У него была онкология, но вялотекущая, и его не беспокоило. Ему прописали гормоны, замедляющие ее течение. Он отказался от операции в связи с тем, что у него было слабое сердце. Собственно, и умер он от инфаркта. Ему просто не могли колоть опиаты, понимаешь? Болевого синдрома не было. Понимаю. Я сейчас позвоню Славе и все скажу, что о нем думаю. Ай-ай! Жалобно. Прямо вижу, как она возмущенно подскакивает на ноги, готовясь к тираде. Прижми свою пятую точку и побереги ногу. Я к ней неравнодушен. Лёва! Сердито. Что мне делать теперь? Тебе ждать мужа домой. Кормить, любить, а я поеду со Славиком твоим сам пообщаюсь. Скидываю вызов, не позволяя ей парировать. Набираю Брагина. Товарищ майор, у меня всплыл еще один эпизод банды мошенников по висяку Кролькова. 4 дня назад отжали квартиру у женщины. Подвязки в суде и купленный врач. Возможно, что и судья не чист на руку. Там нарушение на нарушение. Хм. Благословите. На пенсию подполковником уйдете. Работай, Айдаров. А там видно будет. А Медведева мне дайте. Кролькова бери. Его дело. И Медведева еще. Там же целая сеть. А действовать надо быстро. Иначе все почистит и опять повиснем. «Хорошо, работайте». Листаю на телефоне скинутые Кролькову материалы по делу. Место жительства, прописка, места тусовок, подельники. Телефон. Набираю. Слушаю. «Владислав Дмитриевич?» «Да». «Мне вас порекомендовали. У меня квартира с проблемными документами». Хотелось бы продать быстро. Не проконсультируете? А кто порекомендовал? Кто? Сергей Иванович. Наугад называю я. Вы его года два назад консультировали. Подъезжайте. Адрес кину СМС. Пересылаю Медведю и, не дожидаясь его, еду сам. Здесь совсем рядом. Поднимаю глаза, оглядывая бесконечные окна офисного здания. Восьмой этаж. Агентство недвижимости «Партнер». Но вывески нет. Только безликий офис. Да. Очередная фирма-однодневка. Исчезнет в течение 5 минут. Поднимаюсь на лифте, пару раз стучу в фанерную дверь с цифрой 811. Добрый день. Я вам только что звонил. Славик. Крестного Марьяны я помню. Сын не в отца. Тот коренастый, с крупными чертами лица. Этот высокий, худощавый, глаза пули. Темные, маленькие, цепкие. Длинные подвижные пальцы. Присаживайтесь. А как вас зовут? Меня зовут Лев. Чем могу? Мой родственник не так давно умер от инфаркта. Я единственный наследник. Но так как у нас был непримиримый конфликт, он написал завещание на левую девчонку. Мне нужно задним числом признать его недееспособным, подменить в деле завещание и через суд отжать обратно квартиру. Смотрю в его застывшие глаза. Не совсем понял. Тяжело сглатывая, оттягивает воротник. Ты все понял. На самом деле мне еще надо ускорить кончину родственника, а наследнице аварию подстроить, чтобы она на суд не попала. Врача подкупить, судью. Ну, чтобы сесть веселее, не просто за мошенничество, а за организацию ОПГ, лет так на 12 строгача. А вы кто? Перехватываю за шею, нагибаю над столом, заламывая руку. Догадайся. Короче так, Славик. 2 дня тебе на оформление дарственной на настоящую наследницу, и я тебе позволю слинять. Поднимешь волну говна, сам в ней и захлебнешься. Усек? Шарю по его карманам, вытаскиваю паспорт и права. Это я пока заберу. Это незаконно! Ой, какие ты слова знаешь! Удивляешь меня! То, что вы вешаете на меня, недоказуемо! Уже теплее по лексике. Но я докажу. У меня есть то, что ты не учел. Блефую я. Вы что-то напутали, уважаемый. Сквозь зубы. Я не понимаю. Это следствие обязательно проверит. Напутали или нет? Попробуешь смыться без моего разрешения, я тебе прикручу все висяки по черному риэлторству за последние 5 лет. И с полной конфискацией пойдешь по этапу. Отпускаю. У меня здесь работает камера, понял, мент? А я с частным визитом. Ты женщину мою обидел. Я тебе извиниться попросил. Документы. А это я ее документы забрал, которые она в квартире оставила. Я тебя про волну предупредил. Переваривай. Послезавтра встретимся, так или иначе. Телефон у тебя мой есть. Адреналин заставляет тело двигаться, как на шарнирах. Вылетаю за дверь, практически врезаясь в Медведева. Ты уже, я смотрю, визит нанес? Киваю на лифт. Есть немного. Припугнул. Теперь надо ждать крышу. Подождем. Поехали дома пообедаем. Девочек проведаем. Медведя уговаривать не надо. Он всегда рад зарулить к Машеньке. По дороге покупаю Марьяне букет. У ворот такси. Мое давление подлетает. Но, может, Галина вызвала, пока Гена на работе. Переглянувшись, паркуем тачки и идем вверх. Как Тихонов? Тесть у медведя не подарок, а нам скоро к нему на поклон, чтобы он развязал нам руки по проверке судебного делопроизводства по делу Марьяны. Не остыл еще к любимому зятю? В режиме холодной войны. Пока без боевых действий, усмехается медведь. Дверь в мою квартиру приоткрыта. Слышу мужской голос. Лившиц. Так, что за... Все внутри меня вспыхивает, я застываю. Рука с букетом опускается. Айдаров, спокойно. Кладет мне руку на плечо Медведев. Дыши ровно. Ровно? В глазах темнеет. Лева, стоять. Да ты че, медведь? В горле пульсирует непроглатываемый ком. Медведев сгребает меня сзади, силой затаскивая к себе, в квартиру напротив. Дурмашина, твою мать! Перекачанный бычара! Ты охренел? В бешенстве выкручиваюсь, сжимая кулаки. Ложится спиной на дверь, скрещивая руки на груди. Ты чё, мля? Вколачиваю кулак в стену. Стоишь, дышишь, приходишь в адекват. Спокойно заходишь. И делаешь так, чтобы она не захотела уехать с ним. Закрываю глаза. Дыхание вырывается шумно и рвано. Она должна захотеть остаться. Иначе все, что ты делал, в молоко. Миш? Слышу за спиной испуганный голос Машеньки. «Вы чего?» «Все хорошо, детка. Покушать разогрей?» «Ну?» Шлепает по плечу. «Отдышался?» «Теперь вспоминаю, что там дочка, и ведешь себя не как ревнивый пацан, а как умный мужик, да?» «Да». Облизываю пересохшие губы, с трудом сдерживая себя. Аленку не напугай, Марьяну не разочаруй. Спасибо, братан. Иди. Открывает мне дверь. До хруста сжимая в руке букет, иду в свою квартиру. Как там? Женщинам цветы, детям мороженое, а сопернику в морду?